Карман. Как-то еще в студенческой юности я услышал выражение «у него поповский карман». Колоритная деталь. Сказана эта фраза была грузчиком на складе, куда меня откомандировали из стройотряда для пополнения запасов продуктов. Таким образом, грузчик прокомментировал бездонный карман, в который его напарник засовывал уворованные консервы. Выражению я подивился и даже, будучи еще не крещенным, как-то обиделся за попов. Через много лет, сам став священником на приходском служении, я воочию узнал, что такое поповский карман. Со времени рукоположения и до ныне подрясники мне шьет наша подруга и прихожанка Любочка Волоскова. В первом моем подряснике карманы были как в куртке-ветровке, косые закутки, куда только ладонь было и засунуть. Даже карандаш из них выпадал. При пошиве следующего подрясника я попросил Любу углубить карманы. Теперь в них помещался не только карандаш, но даже и малый служебник или яблоко. В третьем карманы углубили еще больше, и так несколько раз. В конце концов было достигнуто комфортное состояние, когда в карманы свободно и даже незаметно широкие полы подрясника скрывали заполнение карманов, помещались объемистый требник, крапила, банка со святой водой и свернутая петрохиль с поручами. А при желании батон хлеба, палка колбасы и бутылка минералки. Но свойственная некоторым лицам поповская жадность, в данном случае актуализировавшаяся посредством кармана, и тут меня подвела. Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щелк-щелку ведь рось, да понадеялся он на русский авось. При пошивке следующего подрясника я попросил Любу сделать карманы еще глубже. Просьбу она выполнила. И вот я в новом подряснике раскладываю панихидное приношение по карманам. Поместилось на удивление много, я доволен. Выхожу из церкви. Во дворе за летним трапезным столом сидят несколько прихожан, друзей. Мы договорились тут обсудить накопившиеся вопросы и заодно перекусить. Я иду к столу, достаю из карманов угощение. Хлеб и бутылку домашнего компота достал без проблем. Но когда дошла очередь до консервы, яблок, пакетика с печеньем и конфетами, оказалось, что извлечь я их не могу. Слишком глубоко. Я весь перекособочился и даже присел. Не помогает. Руке до дна кармана не дотянуться. После нескольких минут дерганий и ужимок пришлось попросить недоуменно глядящих на меня прихожан помочь. Помощь мне оказали. Один помощник держал карман приподнятым, другой извлекал припасы. Я развел руками. Вот, братцы, пожадничал. Провальные карманы я, естественно, попросил укоротить, но поскольку Любочка приезжала к нам не каждую службу, да и я в городе бывал нечасто, то пришлось потерпеть ямы карманов несколько недель. Все это время инвентарь и пожертвования носил в руках или под мышкой. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.